покой. Как мне нужна твоя любовь, как нужны мне твои слова. Это ведь жизнь для меня. Ты для меня, Боже, все.